«Ибо любовь Христова объемлет нас», — сказал апостол Павел в послании к Коринфской церкви, объясняя им, что помогает ему продолжать с настойчивостью проповедовать и учить народ Слову Божьему. И, возможно, величайшим побудительным мотивом в жизни ученика является тот факт, что ученик знает, Христос любит его и любит весь мир и желает его спасти. Именно эта Христова любовь побуждает его любить Христа в ответ и служить ему верно и плодотворно. Библия говорит: «Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас». О любви Христа в Евангелии сказано, что он, Христос, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Иоанна 13:1. Ученики Иисуса были людьми упрямыми по характеру, и ему пришлось столкнуться с трудностями, когда они никак не могли принять того, чему он их учил. Но это не изменило его любви к ним. Его любовь всегда оставалась все той же. И это же верно относительно и нас, его сегодняшних учеников. Ибо Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Как часто говорил Иисус о своей любви к ученикам? «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Пребудьте в любви моей». И далее. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей». Еще. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Апостол Павел писал о Христовой любви к нам, о том, что эта любовь никогда нас не покинет. Кто отлучит нас от любви Божьей? Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 8, 35, 38, 39. Наконец, в книге Откровения 1.5 Иоанн говорит нам о видении Христа, которое было послано ему Богом. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, слава и держава во веки веков. Для ученика не может быть ничего дороже сознания того факта, что Христос любит нас такой великой любовью. И как только он полностью осознает и поймет эту любовь, она станет величайшей побудительной силой в его жизни и служении. Именно это имел в виду Павел, когда писал: «Ибо любовь Христова объемлет нас». Мы можем спросить, почему Бог с самого начала возлюбил нас, грешников? Библия говорит: «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Римлянам 5:8. Причиной креста и смерти Иисуса была отнюдь не наша любовь к Богу и не наши неоценимые достоинства. Она целиком и полностью зародилась исключительно в сердце и разуме Божьем. Именно милосердие Божье и Христова любовь привели к великой жертве на Голгофе. Крест стал возможным только благодаря этой любви и этому милосердию. А благодаря кресту стали возможными примирение и оправдание грешников. Что же дает мне непоколебимую уверенность в том, что Христос любит меня? Тот факт, что Он умер за меня, хотя Он сам был без греха. Ради меня Он согласился стать жертвою за грех. Так велика была Его любовь ко мне и ко всему человечеству. Стюарт Брискоу пишет: «Почему же так много христиан сбивается с пути и отступает от веры? Потому что, вне всякого сомнения, любовь Христова не действует в их жизни. Они потеряли ее из виду. Многие факторы оказали на них жизнь более сильное влияние». Какие факторы? С их согласия слишком часто подменяли собою влияние Христовой любви? Возможно, любовь к деньгам или любовь к людям? Чтобы этого не случилось, нам нужно лучше, глубже познать любовь Христа, чтобы она захватила нас полностью и не давала нам блуждать вслед за другими кумирами. Апостол Павел выразил эту мысль следующими словами: «Преклоняю колено пред Отцом Господа нашего, да даст верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божьей». Апостол Павел хотел, чтобы верующие в Ефесе познали любовь Христову. «Это нечто превосходящее разумение», — говорит он. Мир не имеет ни малейшего представления о великой любви Христа к человечеству. Эта любовь побудила его взойти на Голгофский крест и умереть за наши грехи. И существует слишком много детей Божьих, которые имеют только слабое представление о том, что сделал Христос в своей любви к ним, освободив их от власти греха и зла. Павел говорит, что у Христовой любви есть ширина и долгота, то есть эта любовь объемлет весь мир. Он говорит, что в этой любви есть глубина и высота, что значит, что она достигает неба и ада, и все человечество может довериться ему, тому, кто обладает властью над грехом и смертью. В одном из комментариев заявляется: «Это, вне всякого сомнения, сказано для того, чтобы напомнить нам о безграничной Христовой любви». И апостол Павел говорит этим верующим, что понимание этой любви исполнит верующих всей полнотой Божьей. Христиане нуждаются в ежедневном напоминании о любви Христа к ним и о великой их привилегии любить Его в ответ. Библия говорит: «Будем любить Его, то есть Христа, потому что Он прежде возлюбил нас». Вот почему нам, ученикам Христовым, так необходимо читать Библию каждый день и каждый день молить Бога помочь нам держаться как можно ближе к Нему в нашей христианской жизни, любя Его Сына и служа Ему. Где бы мы были сегодня без Христовой любви? Без Его любви у человечества не было бы надежды. Библия говорит нам, что мы были мертвыми по преступлениям и грехам. Ефесянам 2.1. Мы не имели надежды и были безбожники в мире. Ефесянам 2.12. Только любовь Христа защищает нас от власти сатаны, от греха и зла вокруг нас. Апостол Иоанн говорит: в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Да будет на то воля Божья, чтобы любовь нашего Господа Иисуса Христа стала доминирующей силой в нашей жизни, как Его учеников, и чтобы мы жили и служили Ему только ради этой Его великой любви к нам. И тогда мы не станем увлекаться вещами, вызывающими неодобрение у Бога, вещами, из-за которых Господь Иисус Христос был послан на Голгофский крест.